Глава 44. Дела житейские. «Ну, показывай свои маленькие задачки». Жнец присел за стол в гостиной Ревита. «Круглого позже посмотрю». «Подождать придется». Ревит поднял трубку телефона и набрал номер. «Рина, мне нужна пуговка с Сильвером. Они дома?» Выслушав ответ, Ревит кивнул и, положив трубку, обратился к жнецу. «Будут минут через 20». «Ну, и что там за маленькие задачки? Расскажи хоть вкратце». «Я хотел, чтобы ты не знал и составил собственное мнение», — улыбнулся Ревит. «Может, пока чая выпьем?» «Нет, спасибо. Дела завершим, тогда уж». «Насчет Галины». Жнец задумался на секунду. «Ты ничего необычного не видел?» «Кроме кодирования?» Ревит задумался. «Да нет пока. Просто ее вот эта ситуация затмила все основное. А что?» «Да дар у нее еще один. Но, видимо, кодировкой подавлен и не развивается». «Что за дар?» — удивился Ревит. «Дар полезный, дополняющий ее основной». Жнец улыбался, специально не говоря о своем открытии, желая, чтобы тот сам догадался. «Да ладно!» — глаза Ревита округлились. «Неужели мозгоправ?» «Именно!» — кивнул жнец. «И хорошо, что внешники, которые кодировали ее, не заметили этот дар. Он-то и позволит нашей подопечной избавиться от кодировки самой. Ну а потом... Тебе все карты в руки, Ревит. Учи, развивай. Чувствую, ученица превзойдет своего учителя». Раздался звонок у входной двери, и Ревит пошел встречать прибывших пациентов. «Ну, привет!» — раздалось из прихожей. «А куда своего охранника дело, пуговка?» «Флинт спит», — послышался детский голосок. «Но он придет, дядя Ревит. Ты же знаешь...» В гостиную вошла стройная, красивая, черноволосая девушка и, взглянув на жнеца, поздоровалась. «Здравствуйте, я Рина». Жнец отметил, что камуфляж, на удивление, только подчеркивал ее стройность и красоту, добавляя к естественной женственности определенную нотку брутальности. Только едва уловимая грусть и тоска в больших, карих, миндалевидных глазах не сочеталась с образом настоящей амазонки. Следом за девушкой зашел голубоглазый мальчик лет 7 или 8, волосы которого были почти полностью седыми, и лишь у корней проглядывал натуральный цвет некогда русых волос. Мальчонка вел за руку маленькую девочку с каштановыми вьющимися волосами, идеальным овалом детского личика и маленьким вздернутым носиком, который сразу дал понять жнецу, кто здесь пуговка. Серые глазенки девочки с интересом уставились на жнеца. «Ну вот», — сказал вошедший Ревит, показывая на мальчика и девочку. «Это и есть те две маленькие задачки, что я для тебя приготовил. Знакомьтесь, это Сильвер и Пуговка. С Риной вы уже познакомились». «Я жнец», — представился знахарь. «Давайте решим, с кого начнем». Обследование затянулось. Несмотря на то, что главными героями предстоящего действия должны быть дети, Ревит все же настоял, чтобы первый жнец осмотрел Рину. «Но если и дети преподнесут такое же», — заявил озадаченный знахарь Ревиту после осмотра Рины. «Надеюсь, Коба сделал все, чтобы информация о ней никуда не просочилась». «Само собой», — ответил тот. «Что скажешь?» «Немыслимо. Не действует блокировка даров. Даже моя». «А что с сенсорикой? Почему она не видит тварей, а только живых? И еще каких-то синих?» «Она может видеть тварей», — заявил жнец, почему-то внимательно смотря на пуговку. «Эта грань дара не открыта, точнее блокирована. Скажи, девочка не иммунная?» Ревит покачал головой. «Вот и ответ. Грань блокирована, потому что ее дочь не иммунная. А вот с синими...» «Есть легенда, я ее слышал от одного очень древнего хвата, что очень давно в ущелье существовали совсем другие скребберы, эссенсы видели их как синие отметки. И звали их изначальные. Они не нападали на иммунных, а наоборот, иногда даже помогали, но потом что-то случилось, и появились сначала серые, а потом и черные, которые стали нападать на изначальных. Но по легенде, последних из них видели почти 1000 лет назад. Тогда получается, что Рина видела живого изначального? «Получается так», — задумчиво произнес Ревит. «И тогда...» «Да договаривай уже», — улыбнулся сквозь седую бороду жнец, поняв, почему молчит Ревит. «И тогда скиталец ваш тоже уже не человек. Ну ладно, будет день, будет пища. Продолжим». Пуговку жнец решил обследовать последний и увел в кабинет Ревита Сильвера. И после почти часового осмотра вышел такой же озадаченный и задумчивый. «Ну, как тебе задачка?» Ревит внимательно наблюдал, как меняется выражение лица знахаря. «Задачка с двумя неизвестными». «Двумя?» — удивился Ревит. «Да, мой друг, двумя». Жнец присел за стол и залпом выпил кружку чая, которую Ревит приготовил для себя. «Начну с того, что мальчонка Хиктор. И непростой. Инициация дара, точнее даров, была красная рат-жемчужина. Этим и объясняется его мощный дар сенса и зародыш эмпатии. Но кроме этого, есть еще что-то, что даже я не могу увидеть. Чувствую, но не вижу. Причем ощущение присутствия есть, но вот обнаружить невозможно. Мальчик сам молчит, только плечами пожимает, говорит, вроде бы как ничего необычного не происходит. Будем разбираться, по крайней мере раскрыть эмпатию ему, я тебе помогу». С пуговкой жнец работал уже почти 2 часа, изредка выглядывая из кабинета и о чем-то тихо переговариваясь с Ревитом. Рина молча сидела, обняв за плечи и прижав к себе Сильвера, который в свою очередь гладил Флинта, появившегося с 1/2 часа назад, как всегда телепортировавшегося к камину. Теперь кот дремал, посапывал и похрапывал, свернувшись калачиком на стуле рядом с Сильвером. Уже несколько раз пили чай, Ревит предлагал заказать что-нибудь из бара у Степановны, но все отказывались. Чувствовалось напряжение, которое исходило от Рины. Наконец дверь кабинета открылась и показался жнец, несущий на руках улыбающуюся пуговку. «Мама! А дедушка научил меня говорить «ш»!» — радостно прокричала она. «Шляпа! Шалаш! Шишка!» Услышав голос пуговки, тут же вскочил Флинт, но, увидев жнеца, вздыбил шерсть на загривке и исчез. Правда, появился через 2 секунд, но уже за дверью прихожей. Увидев счастливую и смеющуюся пуговку на руках старика, он успокоился и уже чинно, делая вид, что ничего не случилось, вошел в гостиную. «Это что за кот-телепорт?» — захохотал жнец, удивленный таким появлением кота. «Это Флинтя!» — пуговка потянулась к коту, и жнец, наклонившись, отпустил девочку. «Это неразлучная парочка», — подтвердила Рина. «Он от нее ни на шаг не отходит. И самое интересное, знает, где она, и всегда находит». «А телепорт-то откуда?» — продолжал удивляться знахарь. «Да и здоровый вон какой, наверное, с рысь». «Это он черную жемчужину спер и сожрал», — пояснила Рина. «Мы боялись, что он сдохнет, а он вот, телепортом стал». «Ну ладно». Жнец стал серьезным и присел за стол. «С котом потом будем разбираться, а сейчас расскажу о вашей дочке». В гостиной повисла напряженная тишина. «Сначала о главном. Хорошо, что я приехал. Времени у вас оставалось совсем мало, месяц примерно, плюс-минус 10 дней». Рина побледнела и, стиснув зубы, подавила в себе страх, пробиравшийся жутким холодом по позвоночнику. «Не переживай так, девочка», — успокоил ее знахарь. «Я замедлил ее энергетику. Не сильно, но теперь у тебя есть 1/2 года примерно, чтобы добыть белую жемчужину». «Да где же ее добудешь? Попытались 1 раз, и даже до скребера, не дойдя, потеряли 4. и если бы не скиталец, все бы там остались. Жнец задумался, теребя свою седую бороду. «Мы все стабы ближние предупредили, что готовы купить, если у кого появится», — продолжила Рина. «Коба все караваны оповестил, но результат — ноль. Говорят, где-то на востоке есть стаб, богатый жемчугом. Они там внешников хорошо щемят, водится и белка, но ведь туда дорога займет не меньше года». «Камелот», — вдруг выдал жнец, — «там точно есть белый жемчуг. Это стаб, примерно с месяца два пути от вас. Там все построено на развлечениях, бои, казино и прочее непотребство. Нужно там разузнать. Правда, цену заломят». «Да на что купить есть? Коба обещал помочь от стаба», — Рина вздохнула. «И еще на скитальца надежда. Он обещал найти». «Скиталец точно найдет», — подал голос Сильвер. «Он сможет». Рина потрепала мальчонку по волосам и, прижав к себе, чмокнула в макушку. «Ну, варианты есть, а время я вам продлил». Жнец перевел взгляд на пуговку, беззаботно устроившуюся между лап завалившегося на пол кота. «Теперь об остальном. Я задержусь у вас надолго, по крайней мере, пока не отработаю со всеми вами. За оплату не беспокойтесь, я помогу абсолютно бесплатно. И не удивляйтесь так. Вы все равно заплатите, но знаниями, которые вы мне дадите. Теперь о насущном. Так как вы одна семья, то я не буду спрашивать разрешения говорить о ваших дарах. Вам, Рина, нужно будет раскрывать грань вашей сенсорики, ту самую, которая позволит видеть зараженных, ну и плюс прокачать этот дар полностью. Нужно будет посещать меня каждый день». Рина согласно кивнула. С Сильвером все понятно, но не до конца. Дар эмпата застрял в недоразвитом состоянии из-за неправильного распределения энергии красной жемчужины. Но это мы поправим. Так что, молодой человек, также милости прошу, каждый день отложив все дела ко мне. Сильвер также кивнул и посмотрел на Рину. Ну а с пуговкой все гораздо серьезнее. Жнец замолчал и многозначительно посмотрел на Ревита. «Она провидится». Глаза у Ревита вспыхнули, на небритом лице отразилось крайнее удивление. «С тобой, друг мой», — сказал знахарь, обращаясь к Ревиту. «Мы обсудим это отдельно. Ну а пока скажу, что дар очень редкий. Сейчас он не развит в силу того, что девочка еще мала. Но с ростом ее самой будет открываться и дар, поэтому очень важно, чтобы за ней следил знахарь и помогал сживаться с этим, прямо скажем, непростым даром. Но это не все. Кроме провидицы, есть еще что-то связанное с потусторонним миром, но в конклаве нет знания про это, и я затрудняюсь сказать, дар это или нет. Возможно, именно поэтому у нее такая связь с котом. Ведь, согласно многим мифологиям, кошки охраняют мир мертвых. В Египте, например, кошки являются священными. Вот поэтому я и решил задержаться у вас, чтобы разобраться и помочь. В наступившей тишине внезапно раздалось громкое «Муррррр». «Ах, да!» — улыбнулся жнец, переведя взгляд на Флинта. «Про тебя-то мы и забыли. Рина, оставьте кота ненадолго. Я посмотреть его хочу». «Это вы у него спрашиваете и у пуговки», — улыбнулась Рина. «Я-то не против». Прошла неделя, как Галя сама решила остаться в подвальной камере. Но подсаженная ей личность, как будто чувствуя опасность, не проявлялась все это время. Да и кошмары прекратились, и, как следствие, не было срывов. Жнец, навещающий ее по несколько раз за день, предлагал прервать уже ее добровольное заключение, но Галя отказывалась, каждый раз прося запирать дверь снаружи. Рыбак также каждую свободную минуту старался проводить с ней, хотя минут этих у него было не так много. Он взял шефство над Сильвером и часами пропадал с ним на стрельбище и полигоне, готовя пацана к нелегкой жизни в улье. Да и частые рейды на восток, которые стали устраивать после нападения муров Джексона, занимали много времени. Чистили ближайшие подходы к Македонскому ущелью, реорганизовывали оборону восточного форпоста, добавив новые рубежи и заминировав все обнаруженные тропы, и организовывали дозорные точки, чтобы в следующий раз обнаружить неприятеля заранее. Но как только выпадала свободная минута, он тут же несся к ней. Галя чувствовала, что их давняя дружба уже давно переросла в нечто большее, но не могла признаться сама себе, что любит его. Образ Ларисы отчего-то всегда стоял как стена между ней и рыбаком. Возможно, потому что она была прямым свидетелем той любви в другом, навсегда утерянном мире, или просто не могла переступить через память о подруге, не в силах принять тот факт, что ее уже нет. Но несмотря на это, их отношения были уже не просто дружбой. Вот и сейчас рыбак ушел от нее с полчаса назад, а она уже терзает себя мыслями об умершей подруге. «Сентиментальная идиотка!» — прозвучал в голове чужой голос. «Ты?» — скинулась Галя. «Зачем ты здесь?» Она не спала, не впала в транс, тем не менее ее второе темное «я» снова здесь и говорит с ней. «А как ты думаешь?» — в голосе чувствовалась ирония. «Я же сказала, что я — это ты. Я всегда с тобой». «Почему же ты так долго не приходила?» Галя сменила тон, пытаясь придать вопросу нотки неуверенности и заинтересованности. «Я отдыхала», — словно зевнув перед этим, сказал голос. «Но теперь я тут. Ты подумала над моим предложением?» «Каким?» — удивленно спросила Галя. «Ну, подруга, вспоминай!» — голос явно издевался над ней. «Что я просила у тебя в прошлый раз?» «Довериться тебе», — подыграла Галя, добавив в голос неуверенность. «Бинго!» — радостно сообщила сущность. «А ты не так глупа, как кажешься. Ну, так что?» «Знаешь, это все похоже на сделку с дьяволом». «О, да мы набожны к тому же!» — удивилась сущность. «Нет, просто все это напоминает сделку, а любая сделка предполагает получение чего-то взамен». «Вот это уже деловой подход!» В голосе сущности появились нотки заинтересованности. «Чего ты хочешь?» «Много чего», — Галя подпустила в свой голос нотки мечтаний и надежды, скорого получения желаемого. «Я дам тебе все. Власть, богатство, бессмертие. Хотя ты и так уже почти бессмертна. Мы с тобой покорим этот ужасный мир». «Я хочу рыбака», — твердо заявила Галя. «И еще. Я не хочу никого убивать». «Какая же ты все-таки дура!» Сущность, похоже, разочаровалась в желаниях Гали. «Да с той властью, которую я тебе дам, все мужики будут ползать у твоих ног, и тебе никогда не придется самой никого убивать. Убивать будут за тебя. Тебе нужно будет только пальцем щелкнуть». «Но мы же чуть не убили Кобу», — Галя специально подчеркнула «мы». «Ха! Да Коба был так, лишь отвлекающий маневр». «У нас другая задача», — заговорческим шепотом сообщила сущность, клюнув на Галина «мы». «Расскажи». Галя также перешла на шепот. «Я же должна знать, что мы будем делать, чтобы не навредить нашему делу». «Резонно», — задумчиво проговорила сущность. «Так ты доверишься мне?» «Да», — подтвердила Галя уверенно. «Но сначала расскажи, что мы должны сделать». Сущность замолчала, видимо, взвешивая все «за» и «против». Гале стоило огромных усилий не думать о своем истинном плане, который родился и обдуман ей уже давно. Она изо всех сил старалась удержать в сознании заинтересованность в их сущностью общем деле и стервозное предвкушение обещанных ништяков. Но пауза затягивалась, и Гале показалось, что сущность снова исчезла. В душе на короткое мгновение возникло чувство сожаления, и тут же сущность вернулась. «О чем жалеешь?» — ехидно спросила она. «Уф!» — с облегчением выдохнула Галя. «Я-то уже думала, ты ушла и отказалась от своего предложения». «Нет!» — протянула сущность. «Я не могу уйти, ведь ты помнишь, что я — это ты. Мы единое целое». «Помню», — подыграла Галя. «Ладно, слушай», — — сказала вдруг сущность совершенно сухим холодным голосом без эмоций. «Нам нужно выявить среди жителей стаба девушку, которая обладает редким даром. На нее не действует глушилка даров». «И убить», — перебила ее Галя, стараясь вложить в вопрос как можно больше интереса и возбуждения. «О, какая ты, оказывается, кровожадная подруга!» — удивилась сущность. «Ты же не хотела никого убивать». «И не хочу», — подтвердила Галя. «Ты же сказала, что за нас будут убивать другие». «А ты мне нравишься все больше и больше». Голос сущности был удивлен и радостен одновременно. «Но нет, в этот раз убивать никого не нужно. Нам необходимо ее доставить в стаб к Джексону». «К Мурам?» На этот раз голос Гали по-настоящему выражал все ее чувства. «Знаю, знаю». Голос сущности зазвучал ласково, с нотками обиды и сожаления. «Досталось тебе там. Но вот как только доставим, у тебя появится возможность отомстить». «Я их всех убью». Это было настоящее, не фальшивое желание девушки. «Лично». «Да ты делаешь успехи?» «Ну что, я тебе все рассказала». Сущность сделала паузу. «Теперь твоя очередь». Галя глубоко вздохнула и на выдохе произнесла. «Входи». Жнец и Ревит занимались своими подопечными уже почти неделю. Грань дара Рины пока слабо развивалась, и хотя она уже начала ощущать на расстоянии до 10 метров зараженных, но до полного раскрытия было далеко. Эмпатия Сильвера развивалась ударными темпами. Жнецу удалось разблокировать этот дар мальчишки, перенаправив часть застрявшей энергии первой принятой красной жемчужины и заставив его принять еще одну, развить до полноценного, увеличив область действия почти до 100 метров. Правда, Сильвер сопротивлялся принятию еще одной красной, заявляя, что это все он отдает для пуговки, на покупку белой. Но помог Коба, демонстративно достав из своего сейфа красный шарик и заявив, что это подарок от стаба, точнее аванс, в счет будущего. Потом пару дней он сидел в подвале у Ревита в соседней камере с Галей, чтобы не сойти с ума от нахлынувшего на него потока эмоций открытого мира, попутно обучаясь мастерству владения даром. Часть энергии второй красной, которая оказалась излишней, жнец перенаправил в область, где по ощущениям были скрыты дары мальчика. Он ощутил, что то, что было скрыто от его глаз, усилилось, но само оно так и не проявилось. Сильвер по-прежнему не ощущал ничего странного и только пожимал плечами на все расспросы. Пуговка была под пристальным надзором обоих знахарей. Развивать дар без риска перерождения ее в зараженную было нельзя, да и мала она пока для этого. А вот ее связь с миром мертвых и духов изучалась досконально. Девочка пока только видела смерть человека и его астральное тело после смерти. Могла отследить перемещение этих тел, правда, не зная, не понимая истинных терминов, она придумала свои. Пуговка рассказывала знахарям про теплый свет и музыку на пороге рубежа, который она называла домом. Дом этот она описывала как ослепительно белый манящий свет, в котором растворялись астральные тела умерших, и именно оттуда доносилась музыка. Саму музыку ей описать не удавалось. Оказалось, что не все души уходят домой. Некоторые остаются, и тогда пуговка может с ними поговорить и даже попросить о чем-то, но она просила только один раз, чтобы найти скитальца. Неохотно, словно преодолевая табу, она рассказала, что кроме душ там появляется она. Что-то, что выглядит как серое облако, которое изнутри светится синим светом. Девочка сказала, что она не хочет, чтобы о ней знали люди, но дедушке-жнецу она разрешила рассказать о себе. В общем, загадки, загадки и загадки. Флинта-жнец также обследовал и, не найдя ничего выдающегося, решил, что хватит коту и одного дара, который, правда, оказался достаточно интересным. Телепорт, которым владел котяра, был необычным. Флинт мог перемещаться на очень дальнее расстояние сам по себе, по ощущениям. Он мог мгновенно очутиться даже на восточной границе обитаемой зоны. При этом, не зная местности, он каким-то образом выбирал самые безопасные места. А еще он мог телепортировать с собой до 4 человек, стоящих в радиусе метра от него. Правда, дальность тогда резко снижалась. Чем больше народа, тем на меньшее расстояние он мог переместить всех. Еще мог телепортировать кого-либо или группу, опять же, состоящую из 4 человек, оставаясь сам на месте. Но одним памятным вечером, сидя с Ревитом за бутылочкой отборного коньячка после сеанса с Пуговкой, Жнецу в голову пришла шальная мысль. «Что, если дать коту еще одну?» Он озвучил эту мысль Ревиту. «Мысль, конечно, интересная...» Ревит посмотрел на похрапывающего, как всегда, у камина Флинта. «Только нет у меня черных сейчас». Жнец хитро улыбнулся, порылся в нагрудном кармане и вытащил небольшой кисет, в котором что-то гулко звякнуло. Флинт, которого до этого не будили даже игры, сидящие рядом Пуговки, тут же вскинул заинтересованно голову и уставился удивленными желто-зелеными глазами на жнеца. «Иди сюда, бродяга!» Жнец под удивленным взглядом Ревита достал из кисета красную жемчужину и положил перед котом. «Жнец!» — только и смог вымолвить Ревит. «Все нормально, Ревит!» — успокоил знахарь. «Это мой подарок. Кот ведь на самом деле фамильяр для Пуговки. Так пусть будет сильный и с развитыми дарами». Флинт некоторое время смотрел на лежащий перед ним красный шарик, а потом, даже не вставая, подтянул его к себе лапой и, лизнув для приличия, быстро проглотил. Что за дар приобрел после приема красный кот, он показал уже на следующий день. Телепортировавшись, как всегда, вместе с Пуговкой для очередного приема, он так и стоял, не отпуская Пуговку от себя. При этом девочка что-то говорила, смеялась, но ни жнец, ни Ревит ничего не слышали. «Да у него дар глушить звуки!» — обрадовался Ревит и попытался взять Пуговку на руки, но не тут-то было. Руки Ревита наткнулись на невидимую преграду, окружающую неразлучную парочку, после чего сначала появился звук, а затем исчезла и преграда. Даров оказалось 2. Глушилка звуков и кинетический щит. Причем, видимо, из-за малых размеров кота, оба дара были почти на максимуме. Как сказал Ревит после обследования, глушилка могла работать в радиусе 50 метров, а щит вообще за 100. Кот милостиво позволил забрать девочку и, подойдя к жнецу, муркнул и потерся о ногу знахаря. «Входи», — произнесла Галя и закрыла глаза. Тут же, в наступившей темноте и тишине, проявилось лицо сущности, прекрасное в своей злой холодной красоте. Оно улыбалось. «Ну вот, стоило ли так долго сопротивляться?» — уже мягким бархатным тоном сказала оно. «Теперь мы станем одним целым. Я дам тебе силу, смелость. Я научу тебя делать то, о чем ты раньше даже думать боялась. Ты будешь владеть всем этим миром, повелевать всеми этими жалкими людишками». Галя застыла, не позволяя зародившейся панике захватить ее. Голос сущности, как гипноз, охватывал со всех сторон, замутнял сознание, убаюкивал. Она почти физически ощущала присутствие этого существа в себе. Ее душу словно сжимали в огромных тисках, стараясь раздавить, стереть в пыль. Паника и страх бушевали где-то на подкорке, но она позволяла сущности делать это. Так было нужно. «Мы станем богами», — продолжала сущность. «Все мужчины будут валяться у твоих ног, умоляя разрешить поцеловать твои ступни. Тебе не нужен рыбак. Ты забудешь про него, про любовь. Только власть, абсолютная и безграничная власть». Казалось, что душа Гали уже сжалась до размеров атома и вот-вот просто вспыхнет последними мыслями и воспоминаниями перед тем, как окончательно исчезнуть. Но в этот момент в темноте, окружавшей ее, появился образ Ларисы. Тот самый, который вставал стеной между ней и рыбаком. Она улыбалась и, подмигнув подруге, начала растворять с собой темноту. «Якорь!» Ты и есть мой якорь, который позволил мне не уйти, зацепиться в последний момент. Ты все правильно рассчитала. Пронеслись мысли в голове у Гали, и она глубоко вздохнула. «Стой! Что ты делаешь?» — заверещала сущность. «Ведь мы одно целое. Ты не сможешь без меня. Без меня ты слаба. Ты никогда не вырвешься за пределы своей беспомощности». «Это неправда», — Галя улыбнулась. «Я не нуждаюсь в тебе, чтобы быть сильной. Сила — это способность любить, защищать. Но ты лишь тень, паразит, живущий на моем страхе. Я больше не позволю тебе управлять мной. Ты не сможешь меня уничтожить. Я часть тебя. Я — твой голос, твоя тьма. Без меня ты пустая оболочка», — злобно ответила сущность. «Прими меня, и мы снова будем единым целым». «Нет, я не позволю. Ты не часть меня, ты — искажение. Ты — искажение того, что есть я. Моя истинная сила в том, чтобы оставаться собой, несмотря на твои увещевания и посулы». «Ты глупа! Пытаешься убежать от себя? Я вечна!» Пыталась парировать сущность, а в ее холодных глазах поселился страх неизбежного. «Нет, ты не вечна. Ты временная ошибка. Я чувствую это. Тебя подсадили ко мне в момент моей слабости, но теперь я сильнее. Я вижу тебя такой, какая ты есть. Ты боишься света, боишься любви, боишься правды. И знаешь что? Я не боюсь». «Ты не сможешь!» Голос сущности срывался от охватившей ее паники. «Ты!» «Я сильнее, чем ты думаешь. Прощай!» Не дала ей договорить Галя, и в тот же момент образ сущности рассыпался, растворился в улыбке лучшей подруги. «Спасибо», — прошептала Галя, когда образ Ларисы стал так же растворяться, как утренний туман. Та улыбнулась, и перед тем, как окончательно исчезнуть, в голове у Гали промелькнула «Прощай». Галя открыла глаза. Возле нее с красными от недосыпа глазами и небритым, осунувшимся лицом сидел встревоженный рыбак. «Привет», — ласково сказала Галя. «Ты чего такой взъерошенный? Все нормально. Я смогла ее уничтожить». «Ух», — выдохнул парень. «Ты не представляешь, что я пережил за эти трое суток». «Трое суток?» — удивилась Галя. «Ты же часа два как от меня ушел». «Голчонок». Рыбак нежно убрал с ее щеки прилипшую прядь волос. «Ты трое суток в отрубе была. Тебя корежило, выгибало, билось в истерике, как будто в тебя демоны вселились». «Так и было», — задумалась девушка. «Но трое суток... Для меня прошло всего чуть больше часа». Она посмотрела на рыбака и, вдруг рассмеявшись, бросилась к нему, обвивая шею руками и покрывая его лицо поцелуями. «Я свободна, рыбак. Я уничтожила ее. Ее больше нет, и я люблю тебя». В кабинете Кобы, кроме самого хозяина, сидели еще три человека. Седой, глава стаба, Рина и Галя. Тишина стояла такая, что казалось, ее можно резать ножом. От начальника службы безопасности Горного исходило напряжение, которое дополняло тишину, создавая ощущение, что воздух вокруг гудит от напряжения и вот-вот сверкнет молния и грянет гром. «Нет», — Коба резко положил, почти стукнул, ладони на зеленое сукно стола и разряжая обстановку. «Я не могу на это согласиться. Ты пойми, Рина, твой план — безумие. Слишком много «если». Если они поверят, если Гале удастся сыграть роль стервы, если не потащат к внешникам, если внешники сами прибудут, и если они согласятся отдать за тебя белку. Одни сплошные «если». «Коба, поверь, мы справимся», — Рина умоляюще смотрела на него и на старика. «Я все просчитала, ты же видел. Глушилки даров у них уже нет. Да даже если есть еще одна, мне это не страшно. Галка отлично вжилась в роль той стервы, которой должна была стать. А за такой экземпляр, как я, внешники точно расщедрятся на белку, Может, даже и не на одну, и уж точно не доверят мурам транспортировку такого ценного груза. Сами прилетят. А с моей кинетикой? Ну, ты сам понимаешь. И еще. Галка теперь не просто знахарь. Она еще и мозгоправ отличный, так что при возможности сможет мозги вправить кому нужно. Галя утвердительно кивнула и добавила. Та сущность мне в наследство оставила кое-что. Жнец сказал, что это сродни дару нимфы, но действует по-другому, так что бояться не стоит. Но при определенных обстоятельствах я из муров могу веревки вить. «Только из муров?» — подозрительно посмотрел на нее Коба. «Да, только из муров. Иначе бы вы бы давно уже согласились». Опять повисла тишина. «Что думаешь, старик?» — Коба обратился к задумавшемуся главе стаба. «Ты у нас глава, и за тобой последнее слово». «Я свое мнение высказал». «Я мыслю так», — старик откинулся на спинку кресла. «В плане Рины есть резон, но в силу того, что он несет за собой риск потери очень важных для стаба людей, его реализацию предлагаю оставить как запасной, так сказать, план последнего шанса. А пока предлагаю ждать скитальца. Ты ведь не отказываешься его ждать?» — обратился Коба к Рине. «И готовить рейд в Камелот. Караван в Гвардейском будет через 10 дней». «Ну, на том и порешим», — подвел итог старик и добавил, обращаясь к Рине. «Не торопись, девочка, на тот свет. Здесь еще можно порешать что-то, а там... оттуда не возвращаются». Рина сидела на полу своего камина и смотрела на языки пламени, с треском пожирающие поленья. Небольшие светящиеся угольки, словно светлячки во тьме ночи, вылетали при каждом щелчке и, не долетев до паркетного пола, гасли. Игра огня и исходящее от камина тепло успокаивали, и бешеная скачка мыслей переходила в стройное течение, которым легко было управлять. Близилось утро, но Рине не спалось. Вчера Коба и старик отвергли ее простой, но гениальный план. Он родился сразу, как только Галя рассказала об истинных причинах ее кодировки. Оказывается, целью была именно Рина и ее дар. План был настолько же прост, как и гениален. Да, она рисковала, но рисковала только собой. Смысл был в том, чтобы Галя притворилась переродившейся стервой, охотницей за головами. И под легендой того, что знает, где достать белую жемчужину, уговорит Рину и приведет ее в стаб Джексона. Почему Рина согласилась идти? Опять все просто. Нужна белая для спасения дочери, поэтому и решилась. Ведь ее не убьют же, верно? А поработать на благо, пусть даже и внешников, она готова, зная, что дочь жива, здорова, а не рыскает где-то по Стиксу с белесыми глазами в поисках еды. Легенда класс. Ни один ментат не подкопается, потому что все правда, ну почти. А потом оставалось дождаться внешников, забрать жемчужину и положить всех кинетикой. Уж в своих силах она не сомневалась. Но Коба отверг предложение. А вечером, когда укладывала детей спать, озадачил Сильвер. Вдруг напрягся весь, лицо стало каменным, но потом, улыбнувшись, сказал: «Скиталец его нашел!» Потом минут 5 он описывал картинку, что, по его словам, передал скиталец, с огромным разрушенным заводом и призрачной мокрицей на его фоне, и как он смог принять эту картинку. Сказал, что скиталец так общается с какой-то сестрой, и пытался научить и его. Но тогда у него не получалось, а теперь, когда дар открылся, он увидел и отчетливо, ясно. Вот и не спалось Ирине после этого всего. Она не смотрела на часы и так знала, что скоро утро. За окном уже побледнел горизонт, ожидая скорого рассвета. Очередной уголек, выскочив из топки, больно обжег руку, выводя Рину из раздумий. Нужно было поспать. Ирина, посмотрев на Флинта, который пришел к ней примерно час назад и теперь мирно похрапывал, подставив пузо к огню, хотела уже встать, как ее обволокло чем-то теплым, нежным, словно ее обернули невесомой пуховой накидкой. Что-то легкое и нежное бережно коснулось ее сердца, и в этот момент огонь в камине погас, а мирно спавший до этого кот вскочил, вздыбив шерсть на загривке, и громко завыл, зарычал, как будто перед ним оказался враг. Невесомая накидка слетела, Ирину обдала ледяным могильным холодом, а в сознании всплыл образ скитальца. Он с каменным лицом смотрел куда-то вдаль и молчал. Продержался образ меньше секунды, но и этого времени хватило Рине, чтобы все понять. Слезы хлынули из глаз, размывая картинку реальности, и она уже не видела, а почувствовала, как две пары детских ручек обвились вокруг шеи, и тихий голос пуговки прошептал: «Мамочка, не плачь. Он просто ушел».